Глава третья. Оля. Кажется, это все. Не выдержав, отправляю сообщение Ксюше. Находиться дома невыносимо. Меня колотит мелкой дрожью, и я не могу найти себе места. Склоняюсь из угла в угол, не в силах унять этот зуд под кожей и гадкое чувство в груди, которое меня съедает изнутри. Чувствую себя так, будто по телу расползается яд и медленно убивает меня. Выплакаться бы, и стало бы полегче, но слез нет ни в одном глазу. Выговориться бы кому-нибудь, да с кем о таком поговоришь? Только с подругой. Еще какое-то время думаю, что муж вернется, и мы нормально обсудим с ним сложившуюся ситуацию. Если влюбился, то пусть скажет прямо, я не стану его держать. Возможно, кому-то нравится жить во лжи во имя стабильности, но для меня лучше быть одной, чем находиться в иллюзии брака. А сейчас я вижу именно это. Так теперь хотя бы понимаю, почему мы превратились просто в соседей. И все, о чем я прошу, — это честность. Не опускаться до оскорблений и отговорок, а проявить хоть капельку уважения к прожитым вместе годам и сознаться в том, что увлекся другой. Но унижать женщину, которая подарила тебе 25 лет жизни, родила дочь и была тылом в то время, пока ты покорял вершины, женщину, что пожертвовала своей карьерой ради семьи, это низко. Спустя 5 минут телефон звонит. «Рассказывай», — говорит Ксюша. «Я думала, ты спишь. Работаю над новым мероприятием, и ты меня не сплавишь, пока все не выложишь». «Ты знаешь, я же твое второе фото не сразу увидела. Позвонила Вове попросить отвезти меня в больницу, а он дышит так, будто я его отвлекла от того самого». «Да ты что?» «Угу. Поэтому я спросила, когда было сделано фото. Позвонила в офис, и оказалось, что с обеда он так и не вернулся. Хотя мне сказал, что в офисе». «Оль, мне жаль. Никогда бы не подумала, что Володя способен... Он ведь так тебя любил», — говорит подруга с грустью. «Оказывается, способен. И ведь вернулся домой почти в полночь. Я ему фото предъявила и рассказала о своих наблюдениях. Так он разорался, обозвал меня истеричной бабищей. Он что, совсем умом тронулся? Или весь ум утек в пах?» Похоже, заразился тупостью от малолетки. Тяжело выдыхаю. «Так более того, он из дома ушел». «В смысле?» В каждом слове подруги шок. «В прямом. Сказал, что хочет отдохнуть, а здесь я ору. Развернулся и ушел». «А вот же гад! Как у него язык повернулся!» «Наверное, никто не мог подумать, что наш брак превратится в это. Со стороны мы казались образцово-показательной семьей и любили друг друга искренне и по-настоящему. Так куда все исчезло?» «Оль, и что ты думаешь?» «Я все-таки надеюсь на разговор. Хотя бы это я заслужила. Но так продолжаться не может. Хочет скакать по чужим койкам, пожалуйста, но уже без меня». «Если он будет все отрицать, поверишь?» «Знаешь, тут даже дело уже не в самой измене, а в отношении. Он же меня за человека перестал считать». «Ох, Оля, не знаю даже, что тебе сказать. Советовать ведь все гораздо, да? А как до самих доходит, то и не знаешь, как правильно, а что нет. И советчиков всех хочется крутить на одном месте». «Так и есть. Меня больше дочь беспокоит. И это правда. Я не хочу стать для нее еще одним источником стресса. И этот вопрос надо обсудить с Володей. Расходиться по-тихому, без лишней огласки и шума. А потом постепенно скажем, что просто решили разойтись. Она уже взрослая девочка». «Взрослая. Но навалилось на нее слишком много. 3 раза уже на сохранении лежала». «Ох, Олька, сложно это все. Но ты, главное, не вини себя ни в чем. И если нужно выговориться, то звони мне хоть посреди ночи. Я всегда тебя выслушаю». «Спасибо, Ксень. Выговориться в наше время — большая роскошь». Закончив разговор, я чувствую себя спокойнее. К тому же, нервничая и лишившись сна, я никак не повлияю на ситуацию, поэтому буду действовать как задумано. Спустя пару часов мне наконец-то удается успокоить и провалиться в сон. А на утро я застаю на кухне Володю. «Доброе утро, Лёлик! Успокоилась?» — улыбается он. И выглядит свежо, будто и правда выспался. «Кофе будешь?» — заправляет кофемашину. «Я привез твоих любимых круассанов из той пекарни, мимо которой мы с Виткой не можем пройти!» — усмехается. «Ты помнишь?» Не понимаю, что происходит и почему он в таком приподнятом настроении. Запахиваю сильнее халат на груди. «Вова, где ты был?» Хочу наконец-то услышать от него прямой ответ. «В гостинице?» Смотрит прямо мне в глаза. «Мне правда надо было выспаться, Лёль. Ты прости, я вспылил вчера. Просто навалилось все как-то. И взгляд такой, чистый-чистый, как у младенца». «Володь!» — шумно выдыхаю. «Если ты про фото, то, знаешь, мы так долго с ней работаем, что на какие-то моменты я даже не обращаю внимания». «А если ширинку она тебе расстегнет, тоже не заметишь? Неужели он действительно думает, что я все это проглочу?» «Нет у меня с ней ничего. Клянусь фирмой нашей». «Ну, если фирмой?» — из меня вырывается смешок. Но слишком много совпадений. «А в офисе меня не было, так с нами Дана была. Мы ездили к рекламщикам. С Матвеем они ведь так и не доехали. Я телефон в машине оставил и бежал как раз за ним, запыхался. Чуть встречу не проворонил». «Складно говоришь, Володя, но веры уже ему нет. Его реакция на фото была слишком красноречивой. А за ночь он придумал, как отмазаться, вот и стоит теперь довольный». «Ну ты чего, Лёлик?» — подходит ближе, притягивая меня к себе и обнимая. «Мы с тобой до самой смерти вместе». Пытается поцеловать, но я уворачиваюсь, принюхиваюсь. «Ты давай не лезь целоваться к бабище!» — вырываюсь из его рук. «Бабищ не целуют». «Ну, прости меня, подлизывается. «Ты у меня самая молодая и красивая девочка. Да мужики мне завидуют, что жена у меня выглядит как 30-летняя девочка». «30-летняя?» — смеюсь. «Рассмешил». «Ну вот, зато улыбаешься. На самом деле ты выглядишь шикарно. Не зря на йогу свою ходишь». «Ладно, давай твои круассаны». Сажусь за стол, позволяя ухаживать за собой. «А ты давай капкейки ешь. И скажи спасибо, что испорченные я выбросила, а то заставила бы их съесть». «Прости», — угрюмо говорит он. «Обещаю тебе, как только разберемся с этим ребрендингом, обязательно рванем с тобой на Мальдивы». Ставит передо мной кофе. «Ага», — смотрю на него с подозрением, принюхиваюсь, пытаюсь найти следы другой женщины. «Ну уж нет, Володя, ты меня не проведешь, я прижму твой хвост». «Мне завтра надо будет уехать в регион, презентовать новую продукцию». Вот и причина такого поведения. «Ясно. Держу в руках еще горячий круассан, но уже не хочу есть. Надолго?» «На 2 дня. Поэтому ты давай тут, не накручивай себя. Не нужен мне никто другой». Обнимает за шею, целует в лоб. «Я там, кстати, костюмы забрал из химчистки. И платья какие-то. Посмотри, твое или Виткино». «Хорошо». Спустя 20 минут я спускаюсь в гараж и открываю дверь в машину мужа. Слышу странный жужжащий звук. Пытаюсь отыскать его источник и открываю бардачок. Вижу смартфон. Беру его в руки. На дисплее вспыхивает сообщение от неизвестного номера. «Я уже собрала чемодан и приготовила для вас сюрприз». Дисплей гаснет, и я не успеваю дочитать послание. И какой бы пароль ни вводила, ни один не подходит. Значит, Володя завел второй телефон, чтобы я не видела ненужных сообщений. Под ложечкой неприятно сосет от этого открытия. Но теперь я знаю наверняка, у мужа двойная жизнь, которую он тщательно скрывает от меня.